К самому себе о приходе весны. Уже весна нам тепло возвращает, уже равноденствие злобные бури в нежном дыхании зефира смолкают. Брось же, Катул, ты фригийские долы, так же и тучные нивы Никей. К славным летим городам азиатским. Рвется душа на простор уж заранее. Просятся весело ноги на службу. Так уж прощайте, товарищи-други. Вас, что отправились из дому вместе, порознь теперь возвращают дороги. Перевод Фета.